Вечер мглистый и ненастный, чу, не жаворонк ль глаз, ты ли, утро гость прекрасный, в этот поздний мертвый час? Гибкий, резвый, звучно ясный, в этот мертвый поздний час, как безумие смех ужасный, он всю душу мне потряс. 1836 год.